Видение номер 4. Белая мгла. Я практически ничего не вижу. Только буря, такая плотная, словно стена, ее и кулаком не прошибешь. Непонятно, что делать и куда мне идти. Почему все такое белое? Трудно дышать. Жадно хватаю воздух ртом, но его недостаточно. Я плаваю изнутри странного мира, белая вязкая субстанция, охватившая меня своей мягкостью со всех сторон. Ощущение лягушки, свалившейся в сметану. Тут же появляется желание бить лапками, чтобы, согласно притче, сбить масло. Субстанция заливается в легкие, и я пью ее. Она льется в горло, заполняя рот, но я жив. Я не умер. Продолжаю болтыхаться, оглядываясь. Как мне реагировать? Куда направляться? Я тупо двигаюсь дальше. Сметана не имеет вкуса и запаха, просто нечто стерильное. Зато хватает других запахов, бьющих в нос. Горьких, резких, сладких. Кажется, вокруг меня маленькие огоньки. Я словно окружен светлячками. Они тускло мерцают сквозь белую мглу, и я иду в сторону света. Пытаюсь понять, что это такое. Но чем дольше я бреду к ним, тем дальше они от меня. Тяжело. Звон. Тихий, легкий. Так звенят алюминиевые вилки. Дзинь-дзинь, дзинь-дзинь-дзинь. Субстанция вокруг меня словно живая. Она тянет свою отдельную жизнь. Биологическая масса, нечто вроде мыслящего планктона, пучину которого меня засосало. Мычание и бульканье. Кажется, планктон пытается говорить со мной, но я не слышу его слов. Моя задача – проплыть вперед, побеждая вязкую муть, увидеть место с горящими огоньками. Я двигаюсь упорно, как снегоход сквозь снежную бурю, хотя шаги даются мне с большим трудом. Сделав упор на одну ногу, волоку другую, задыхаясь от усилий. Руку, ту самую левую, внезапно пронзает острая боль, из ладони каплями сочится кровь, раскручиваясь в витиеватые спирали в сметанном пространстве, танцуя, как в бокале воды. И алюминиевый звон, и это мычание в ушах. Погодите. Надо выяснить, почему я нахожусь именно здесь. Ольга говорила, меня затаскивает в ее мир. Я вижу все, что там происходит, вижу ее глазами, могу слышать и осязать, но это явно нечто иное. Тот, другой мир, пусть и отличается масштабом военных катастроф, напоминает наш. Там схожие люди, тоже оружие, те же способы действий. Здесь я словно на другой планете. Особенно пугает, что субстанция, в которой ты тонешь, способна мыслить. Она нечто вроде правительства этого мира. Она знает, что правильно и неправильно, казнит и милует, дарует и отнимает жизнь. Я уже не могу двигаться. Сдаюсь. Я стою, раскинув руки, отдавшись во власть субстанции. Она заползает мне в нос и рот, такая же безвкусная. Звон усиливается, и он теперь не так безобиден. Начинают болеть уши. Ольга удивлялась, почему она перемещается только между двумя нашими вселенными, ведь существует и сотни других. Похоже, на этот вопрос нашелся ответ. Ее затаскивает и в другие реальности, просто она этого не помнит, либо воспринимает как сон. Ага, расскажи кому-то, что очутился в мире, где верховодит мыслящая сметана. Разум затухает. Я пытаюсь вспомнить. О чем хотел подумать? И не могу. Мой мозг оккупирован. Меня подчиняют медленно, но неумолимо. Белое пространство сгущается, и огоньков уже не видно. Никакого просвета. Только пронзительный, скулящий вой. Я не могу понять, что это, страх или страдание. Скрежет над самым ухом, но у меня нет физических сил даже повернуть голову. Я закрываю глаза, ведь все равно ничего не видно, хочу я или нет, но я уже побежден. Я во власти субстанции. «Боги Асгарда, почему никто не порежет мне руку?»